Как и было обещано, вскоре Андрей уже трезвонил в дверь. «Чего тебе от меня еще надо?» Атасова преследовала мигрень. Андрей прошел на кухню с весьма загадочным видом. «У меня к тебе дело, помощь нужна. Ты типа хочешь, чтобы мы на пару выслеживали нашего друга Протасова? И эту типа подстилку Артема Павловича? Саня, мне нужна машина». «Машина?» — удивился Атасов. «Машина? А при чем здесь я? Я что, похож на пункт проката? У тебя Альфа под домом простаивает». «Простаивает», — не стал возражать Атасов. «А мне до зарезу надо. Не вижу типа связи. Слушай, ну не будь шматом, ты же один черт на ней не ездишь». Атасов перевел полный сомнений взгляд с приятеля на чашку черного кофе в руке. Снова покосился на Андрея. «На кой тебе? Кристину из больницы забрать». «Кристину?» — Атасов вздохнул. «Тогда бери». «Спасибо». Атасов придержал его за локоть. «Три типа условия, бандура». «Какие?» «Погуляешь типа с Гримо». «Сделаю», — бандура взял под козырек. «Сейчас типа». «Уже иду». Услышавший свое имя, бультерьер вылетел из гостиной, как пуля. «Купишь мне сигарет? Пачку Лаки или Честера?» «Не вопрос, Саня». «Оплатишь телефон, бандура». Атасов протянул квитанцию. «А много там?» «Достаточно, типа, но меньше, чем стоит прокат иномарки». «Хорошо, Саня». Андрей уныло просмотрел счет, выписанный на имя Атасова Леонтия Прохоровича. «И последнее, типа». «Три уже было, Саня». «И последнее», — с нажимом сказал Атасов. «Дай мне поспать». Завладел автомобилем, бандура немедленно занялся розысками загадочной подружки Протасова. Из условий Атасова он честно выполнил три. Погулял с Гримо, купил пачку легкого Честерфилда и оставил приятеля в покое. 75%, решил Андрей, бросая неоплаченный счет в бардачок Альфы. Отключат, не отключат, сдолбал. Бандура взглянул на часы. Стрелки показывали без малого 11. Утро пятницы выдалось солнечным. Даже прохожие оказались веселее обычного. Кристина просила приехать к 5. «Так, да после обеда у меня вагон времени. Тем более, что машина под рукой», — успокоил себя Андрей, запуская двигатель «Альфы». До Тургеневской, где, согласно полученной от Атасова информации, проживала госпожа Кларчук, на машине рукой подать. А Андрей поднялся с Шулявки на Лукьяновку, миновал стадион «Старт» и в 5 минут был у цели. Заметив мирно дремлющую во дворе красную «Мазду», он едва не выпустил руль. «Вот так удача! Значит, Правилов не ошибся». Если бы кто спросил Андрея, на кой черт ему сдалась новоиспеченная приятельница Протасова, он бы не подобрал вразумительного ответа. Охвативший его азарт следопыта и желание вывести скрытного в последнее время Протасова на чистую воду не имели под собой никаких веских причин. Захотелось. Все тут. Около 11 из парадного вышла госпожа Кларчук. Элегантный сиреневый пиджак и узкая до колен юбка сидели на ней, как на манекенщице. «Хороша телка!» — мысленно присвистнул Андрей. Мила села в Мазду, и машина сразу тронулась. «Как же! Пригревать мотор дядя будет!» — пробурчал Андрей, в котором на секунду проснулся бандура-старший. «Заклинит двигатель, тогда наплачешься!» Поднажав, Андрей через минуту настиг «Мазду» и пристроился ей в хвост. Ехать пришлось недалеко. «Мазда» свернула на Дмитриевскую и остановилась возле шестиэтажного дома явно дореволюционной постройки. «Это ж банк «Бастион»!» Андрей запарковал «Альфу» в 20 метрах от «Мазды». Мила покинула машину и исчезла за входной дверью банка. Провожая ее взглядом, Андрей принялся напевать песенку сыщика из бременских музыкантов. «Как мышь, крадусь во мраке, крутюсь я, как юла, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, е!» Андрей как раз распелся, когда за две машины от «Альфа-Ромео» остановился здоровенный угольно-черный «Форд Эксплорер», забитый головорезами по самую макушку. Бандура, ничего не упускавший из виду, а нюх как у собаки, сразу решил, что с новоприбывшими лучше не связываться. Серьезные. В лесопосадке зароют и брови не поведут. Номера на форде были крымскими. Головорезы о чем-то спорили. Заднее боковое стекло было опущено. Из салона валил сигаретный дым. Мандуров принялся из-под тишка следить за компанией из джипа. Правда, видимость была хреновая. Прочие окна были тонированы под стеклу в маске электросварщика. Тут в дверях неограниченного кредита появилась Мила Каларчук. Женщина сбежала по ступенькам к машине. «Наконец-то!» — облегченно вздохнул Андрей. «А то сидишь тут и не знаешь, чего от этих в джипе ждать. Того и гляди, стрельбу устроят». Он проворачивал ключ в замке зажигания, когда дверца эксплорера хлопнула, как пистолет с глушителем. Один из крымчан почти бегом пересек тротуар и нырнул в мату, прежде чем та успела тронуться с места. Иномарка дернулась и заглохла. «Ни хрен на себе!» — вырвалось у Андрея. Часы показывали без четверти час. «Когда мне вылетать?» — без особого энтузиазма спросила Мила. Переться в занюханный Пионерск, грязь и пьянь на улицах, ни одной приличной гостиницы она ни капельки не хотела, тем более, что в городе ее держала операция, затеянная совместно с украинским. «На следующей неделе, гм!» — Артем Павлович поднялся из-за стола. Мила задержалась в дверях. «Чем, гм, быстрее вы с Максипихиным возьмете за дело, тем выше шансы на успех». «Я поняла, Артем Павлович. Леонид Иванович Максипихин был недавно избран на пост председателя горисполкома Пионерска. Его избирательная кампания оплачивалась со счетов господина Паришайла. Настало время возвращать долги». «Насколько ему можно доверять?» — уточнила госпожа Кларчук. «Доверяй, гм, да проверяй!» — осклабился Паришайло, помнивший Максипихина с слюнявым комсоргом факультета. В комсомоле же мушкетеров не держали. — Понятно, Артем Павлович. План Артема Павловича касательно дальнейшей судьбы комбината был прост и рационален. Первым делом товарищ Паришайло намеревался устранить, то есть уволить, разогнать, а еще лучше посадить, гм, старое руководство завода. Это уже воплощалось в жизнь, благо преследовать и сажать было за что. Нарушения были вопиющими, стоило только открыть глаза и внимательно прочитать договора. Расчистив таким образом начальственные кабинеты, Артем Павлович собирался заполнить их звенящую пустоту своими людьми, разорвать старые кабальные контракты, которые довели комбинат буквально до ручки, а потом заключить новые, еще похлеще старых, опутать завод разветвленной сетью своих посредников и планомерно довести до такого состояния, чтобы все предыдущие глухие тупики показались ярко освещенными магистралями, объявить комбинат банкротом и выкупить по цене какой-нибудь задрипанной квартире на окраине заводского района. Надо сказать, что совсем отчаявшиеся к весне 94-го заводчане встретили кризисных управляющих Артема Павловича с большим энтузиазмом. Прозрение наступило скоро, но поздно. Артем Павлович не собирался шутки шутить. «Люди нам поверили, Мила. Энтузиазм в среде трудового гм коллектива такой, что затягивать, понимаете, грех».